Медитация. Коллеги, коллеги, усаживайтесь. Ну, хватит уже, пора начинать. Профессор Орлин стоял перед студенческой аудиторией, народ помаленьку рассаживался. Он выглядел даже не старым, а прямо-таки древним. Смуглый, маленького роста, сморщенный, однако же был легендой. Его называли динозавром и мастодонтом. В шутку похихикывали, что лечил раны челубею. Однако же держался он всегда прямо. В нем чувствовалась старая, выдержанная интеллигентность, которая не появляется в первом поколении. За его плечами чувствовалась вереница образованных предков. Говор, походка, манеры, какой-то невероятный кругозор. Студенты его любили. Преподаватели уважали. Подавляющее большинство профессоров сами были его учениками в прошлом. При этом никто толком не знал его лично. Как-то не было слухов о его интрижках или хотя бы семье. Маленько странно для университета в крупном, но все-таки уездном городе, где все друг друга знают. Итак, вот вы и добрались до пятого курса. Еще 2 года, и вас выпустят к больным, к настоящим пациентам. Поздравляю. 2 сентября. Всегда приятно открывать новый учебный год. Для меня это честь. Я, как вы знаете, терапевт по профессии, но у меня есть давняя традиция. Если моя первая лекция выпадает на первый учебный день, то мы говорим не о медицине как таковой. Вы ведь уже работаете, так? Ну, многие из вас. Кто медбратьями, кто ассистентами хирургов, кто санитарами. Вы уже лечите людей, втыкаете в них всякие иголки, но самое главное, что вы с ними разговариваете. Кто-то задумывался, насколько это важно. По аудитории пронесся шорох вялого согласия, мол, важно, да, ага. Что-то мне подсказывает, что вы не давали себе труд об этом поразмыслить. Зайдем с другой стороны. Кто-то из вас лежал сам на больничной койке. Поднялось несколько рук. Да, вот вы, молодой человек, расскажите нам историю вашей болезни, насколько считаете возможным. Можно без подробностей, разумеется. Молодой худющий парень встал, одернул белый халат, начал неуверенно докладывать. Я поступил с картиной аппендицита, была проведена аппендэктомия, но признаков воспаления не обнаружилось. На 2 сутки начался порез кишечника, потом перитонит, потом кома, потом меня вылечили. Но это если коротко. Впечатляюще. Прекрасно. Коллеги, обратите внимание, это же драма в чистом виде. Представьте себе. Ошибка в первичном диагнозе. Ненужная операция. Кома. Малая смерть. Не шутки, а потом чудесное излечение. Вечная история. Вы просто Лазарь, коллега, а ваша история стара как мир, но до сих пор актуальна, как во времена Иисуса. Да и до него такие фабулы появлялись. В разных уголках мира везде были легенды о воскрешении. А теперь скажите, вот когда вы лежали в палате после операции и понимали, что что-то пошло не так, прислушивались ли вы к словам сотрудников отделения, ловили намеки, пытались узнать что-то? Что же со мной будет, кто скажет? Вот медсестра сказала, что хотят опять резать. Было такое? Ой, а вот врач сказал, что резать не хотят, опасно. Такое ведь тоже было. Какой вес в тот момент имели для вас слова каждого человека в медицинском халате, который входил к вам? Ну, не стесняйтесь. Ну, была тревога, конечно. Никто не понимал, что происходит. Да, пожалуй, я ловил каждое слово. А если бы кто-то сказал бы невзначай, не вам даже, а так, между собой, на обходе, утром, один врач другому бросил бы фразочку типа «не жилец он, по-моему». Что бы вы подумали, что почувствовали? Ну, не знаю, испугался бы. А я знаю. Вы бы не поверили, потому что до какого-то момента мозг отказывается верить в собственную смертность. Как говорили у нас в Древней Индии, в этот момент по залу прокатился смешок, близость перерождения портит текущую жизнь. А в Древней Греции, что холод вод Стикса замораживает сердце. имея в виду тот ужас, который человеческое существо испытывает при осознании своего конца. Мне лично царь Менелай так и говорил. Опять смешок прокатился по рядам студентов. Молодость и ранняя еще теплая осень не давали им погрузиться во тьму таких переживаний, и Орлин это понимал. Давайте сделаем шаг вперед. Скажите, а для врача каково это, как думаете, работать с безнадежным больным? Сообщать родственникам диагноз? Да просто каждый день по 10 часов находиться среди страдающих людей. Токсичненькая атмосферка, выражаясь вашим языком. Да ладно, нормально, привыкаешь. Мы же не всех пациентов убьем, кто-то поправится. Студенты веселились, ведь до них не доходило, что происходит что-то необычное. Ну, тише, коллеги, тише. Не всех вы убьете, не всех. Некоторые выживут, несмотря на все усилия врачей. Вопрос стоит по-другому. Как не убить себя? Сейчас это модно называть профессиональным выгоранием. Вы в курсе, да? Кстати, на любой работе бывает. Вообще, на любой, кем бы человек ни работал. От уборщицы до президента. Да-с. И проблема эта не новая, совсем даже не новая. Я как-то разговаривал с одним монахом-отшельником, и он мне так и сказал. Устал он от службы в храме, устал от людей, решил найти себя и ушел. Отшельничество всегда сопровождало человечество. Но особенную популярность приобрело в Индии, конечно. Ну да, чего ж не отшельничать при таком климате? Климат там ужасный, не заблуждайтесь. Летом плюс 40 и влажность 200%. Зимой ливни, которые смывают деревни целиком. И холод. Каждый год есть замерзшие насмерть. Да и бананы просто так не растут, на голову не падают. Плюс дикие звери, болезни, инфекции в ассортименте. А отшельники там были и 2-3 тысячи лет назад. Будда, например, тоже побыл какое-то время отшельником. Вы в курсе? Студенты уже сидели потише, явно были не в курсе. «Ну, про Будду-то слышали, так? Царевич Гаутама, рожденный из бедра матери, сразу умел ходить и говорить, всякая там мифология. Люди любят мифы, любят рассказывать сказки, потому что любят удивление. Редкая эмоция, если вдуматься. Но я отвлекся. Так что у нас про Будду, коллеги? Кто-то может рассказать про него?» «Я могу!» — на заднем ряду встала девушка. Он родился в аристократической семье, ему не давали выходить из дворца и окружали только роскошью. Но однажды все равно вышел и увидел страдающих людей, а потом увидел мертвое тело и понял, что все страдают и умирают. Ну и стал Буддой, собственно. Стал учить, как избавиться от страданий. Профессор почесал затылок. Ну, что-то уж совсем краткое изложение, конечно. Но суть ухвачена верно. Он не знал, что есть страдания вообще. Вокруг были только красивые и здоровые юноши и девушки, роскошь и так далее. Отец позаботился о золотой клетке, тут вы правы. Но, когда он оказался в реальном мире, все изменилось. Он был молодым человеком, вашим ровесником примерно. Как все молодые люди, он был максималистом и решил искать исцеление от страдания для всех. На первых порах ушел странствовать с отшельниками и учиться медитировать. Вот здесь мы и подходим к самому важному моменту. Медитации. Ради нее весь сыр-бор. Практика медитации существовала в Индии к тому моменту уже бог знает сколько веков. Это чтобы вы понимали. 6 век до нашей эры. Кстати, вы вот здесь все молодые интеллигенты, сливки общества. Скажите-ка мне, что вообще в тот момент в мире происходило? Пирамиды строили, египтяне их всегда строили, хобби такое. Древний Рим. Эти, как их, галлы, завоевали Европу. Кошмар какой. Вы совсем не ориентируетесь в истории человечества, доктора. Орлин с досадой поморщился, но взял себя в руки без особого труда. Сказывался опыт работы с молодежью. Это был критически важный период, понимаете, критически. Осевое время. Примерно одновременно на Земле жили люди, которые сформировали наше нынешнее общество со всеми идеями, которые сейчас нам кажутся жуть какими свежими и современными. Конфуций, Лао-цзы, Пифагор, Сократ, Будда. Они все современники. Но опять же, плюс-минус 100 лет – это мелочи. Сократ, например, моложе всех, мог остальных и не застать. Но встреча Пифагора с Буддой была реально возможна. А про Конфуция и Лао-цзы, который заложил даосизм, есть история реальной встречи. Опять же, фотографий нет, но история есть. А Древний Рим тогда был в самом начале своего пути. Едва-едва ему минуло 300 лет. Пирамиды, кстати, давно стояли уже к тому времени. Про Нефертити слышали? Она была ближе к Кайфону по времени, чем к строительству пирамид. Настолько они древние. Аудитория затаилась. Студенты во все времена чувствовали гнев преподавателей и инстинктивно затаивались, как землеройки в норах, ждали, пока буря стихнет. Так вот, это было странное время. Планета была населена людьми довольно скудно. Сами люди были мельче, питались хуже, поэтому не вырастали особо крупными и умирали от элементарных вещей. 40 лет, старик, 50 – долгожитель. Видимо, такая короткая жизнь заставляла людей творить, мыслить, создавать новое со страстью, которую подхлёстывал холод, струящийся от вод Стикса. Это была страсть отчаяния. Поиски эликсира бессмертия занимали лучшие умы. И на их фоне сияли незамутненные звезды в незадымленном заводами небе, но на них никто не поднимал глаз. Жаль, что это не изменилось. Профессор слегка покачивался вперед-назад. Он уже говорил, будто бы сам с собой, но вся аудитория смотрела на него, как кролики на удава, не моргая. «Все вы смотрите под ноги и физически, и морально ищете выгоду. Хотите заработать, достичь, обогнать. Но кто, скажите мне, будет смотреть в середину неба, в самый центр? Кто сможет поднять взгляд и силой своей медитации остановить птицу в полете, как это делал Будда, великий учитель? Он создавал вокруг себя сферу, в которой время останавливалось. И не надо мне рассказывать о физике. Это было так и точка. Его внутреннее сосредоточение было сильнее всех, но ничего ему не дало. Он отчаялся, разрушил все обеты, прервал пост и спустился к реке испить воды, когда увидел там плывущую лодку. Могу себе представить его безысходность, слезы, чувство безнадежности. А в лодке плыли музыкант и его ученик. Так вот, музыкант наставлял ученика и говорил ему, если струну натянуть слишком сильно, она лопнет, но если слишком слабо, не будет звучать. Именно тогда Будда понял, что он перетянул свою струну. Его отшельничество, аскетизм — все это слишком, ведь люди не смогут так жить. Он должен предложить что-то другое широким массам. Это и назвали потом «срединный путь». Искусство баланса между полным гедонизмом, распущенностью и монашеством. Тогда-то он и вернулся в мир с целью будить людей, пробуждать от сна страданий, потому он и Будда — это тот же корень, перекочевавший в русский язык. «Я не хочу, чтобы вы уходили от мира, не хочу, чтобы в поисках выгоды и достижений сжигали свой внутренний костер попусту. Вы не сможете забрать с собой ничего отсюда, но можете перестать страдать». Так он говорил под сенью дерева Бодхи, а люди слушали его. И потом, через 600 лет, когда он переродился и пришел в Израиль, назвавшись Иисусом, опять слушали, и он опять говорил о любви, прощении. И потом снова, опять через 600 лет, он снова переродился и пришел под именем Мухаммеда. Но бесполезно. Проблема в том, что он никогда ничего не записывал сам. Ни разу. А те, кто записывал, все писали неправильно. Он и раньше приходил всегда раз в 600 лет примерно. Назывался то Авраамом и пытался спасти Содом и Гоморру, увещевал Господа, просил пощадить людей, но спасся только Лот, его племянник. То он под именем Моисея все твердил о свободе для всех, выходе из рабства, все бесполезно, все бестолку. Мы его не слушали и не слушаем, продолжаем молиться золотому тельцу, так же, как тогда у горы Синай 4000 лет назад. Он тогда здорово разозлился, расколошматил скрижали завета с заповедями. Потом пришлось самому же их заново делать. Мы в рабстве у самих себя, своей жадности. Мы не поднимаем глаз от земли. Казалось, он сейчас заплачет. Такая горечь была в его словах. Студенты чувствовали себя неуютно, но при этом замирали от ощущения соприкосновения с чем-то несоизмеримо большим, чем даже их собственное эго. Жаль, он больше не приходит. Ни через 600, ни через 1200 лет не пришел, не вернулся. Вышел из колеса перерождений. Видимо, разочаровался в человечестве. Он пытался ведь с разными народами. Не вышло ни с одним. Но да ладно, что-то я увлекся воспоминаниями. Я хотел научить вас справляться с самими собой. Медитация — да. Вы знаете, что молитва — это тоже медитация. Сосредоточение на точке, остановка мысли, внутреннего диалога, чтобы сознание замерло, как та птица в воздухе, а потом соединилось бы с абсолютом, с чем-то большим, чем вы сами. Тут уж не до выгорания вам будет, тут другие горизонты. Здесь есть верующие? Поднялось несколько рук. О чем вы молите Господа? За здравие просим чаще всего, само собой. Здоровье, удача на экзаменах, все такое. Это детские молитвы, наивные, в этом нет ничего плохого, просто вы еще не вылупились из своих скорлуп. Не осознали, что просить Его мы можем только об одном, чтобы нам было позволено осознать, приблизиться к Божественному Свету, познать Его. Для этого нам и даны порталы. Иконы, мандалы, статуи, каждой конфессии что-то свое. И вот как раз медитация и позволяет это сделать, прожечь раскаленным копьем сознания этот барьер. Перейти сквозь икону в ту реальность, в которой существуют все боги, и найти там своего. Для этого и нужно найти в себе силы, чтобы посмотреть в самый центр, вглубь себя. Там и есть середина неба, там ваши собственные небеса, там рай и ад, там все внутри, в центре, там. Зал уже давно не дышал, все сидели как загипнотизированные. За окнами стих шум машин. Аудитория плыла в тишине и мягком свечении из окон. Ни одни часы не тикали, ни одна половица не смела скрипнуть. Из-под полы халата лектора лился такой же свет, как и из окон. Этот халат выглядел странно и был как бы не совсем реальным. Мерцал, и сквозь него проглядывала то набедренная повязка, то тога, то кожаный доспех, то халат с вышитыми золотом драконами. Взгляд никак не мог зацепиться, поймать резкость, как будто в старом фотоаппарате не докрутили объектив. Если у вас есть мысли, додумайте их до конца. Хоть это и сложно, совершите усилие. Добейтесь тишины под сводом черепа. Дышите ровно, животом, медленно. Все внимание к животу. Как он двигается при вдохе, выдохе, вдохе, выдохе. Сверните время в кокон вокруг себя. Его нет. Сверните пространство. Это все атавизмы, они не нужны вам. Устремляйтесь туда, дальше, точно вверх. Как ныряльщика, толкнитесь от дна и всплывайте. Вдох, выдох, вдох. Открывайте глаза. Мир обрушился на аудиторию внезапно, властно, гудками машин и звонками телефонов. Магия закончилась. Орлин опять стоял, как ни в чем не бывало, у кафедры и смотрел на учеников, апостолов, последователей. Что это было сейчас, профессор? Я чувствовал близость чего-то такого, что я даже затрудняюсь. Да, его самого, вы правы. Я рад, что у вас получилось. Практикуйтесь почаще. Будет легче переносить стрессы на работе, уж поверьте. Ладно, если есть вопросы, задавайте, да и будем расходиться». Студенты выходили из аудитории пришибленными, какими-то растерянными, без обычного шума и столовоцентричности. Они просто шли, погруженные в себя. Когда аудитория окончательно опустела, Орлин устало облокотился о край парты, посмотрел наверх, на потолок, но его взгляд был как будто бы устремлен дальше гипсокартона и перекрытий. «Ну что? Сколько еще мне тут отбывать? Я стараюсь, ты же видишь, но эти рептилоиды просто забывают все через сутки. Это Сизифов труд какой-то». Какое-то время он постоял так, глядя в одну точку. Потом вздохнул, пробормотал под нос что-то вроде: «Да-да, если бы мне давали рубль каждый раз, когда я слышу это твое «потерпи», так я бы уже жил на море». Вышел следом за студентами. Его походка была немного шаркающей, как у человека, привыкшего ездить верхом или ходить босиком по горячей земле дравидийского юга Индии. Ну что, пора поговорить о мистике и загадочных загадках? Ладно, в медитации нет ничего загадочного. Люди придумали ее очень давно. Сами понимаете, шаманы практиковали ее параллельно с трансовыми методиками еще до появления первых государств на планете. Потом были Индия, Китай, Япония. Молитвы в большинстве религий, кстати говоря, тоже медитация, и пошло-поехало. В последние 20-25 лет эта техника встала на научные рельсы. И активно развивается направление медитационной психотерапии, mindfulness. Есть обучающие видео, поэтому очень просто научиться. Честно, нет никакой мистики в медитации, и даже ее физиологический механизм вполне понятен. Так, на хорошей ЭЭГ можно увидеть вхождение человека в медитационное состояние в реальном времени. Даже были попытки проведения соревнований под контролем невролога и ЭЭГ. Кто быстрее достигнет подобного состояния? Мало того, мы проводим в подобном состоянии некоторую часть жизни, не задумываясь об этом. Есть даже понятие «трамвайного транса». Все вы его испытывали, когда садились в общественный транспорт. Смотрите в окно, а потом не можете вспомнить, как доехали до своей остановки, ведь мозг чем-то занимался, а чем – непонятно. Или при чтении книги, вроде пролистали кучу страниц, а что там было написано, опять же, не помните, и о чем думали – тоже. Если не погружаться совсем уж в дебри, то с точки зрения нейрофизиологии медитация – это снижение быстрой активности головного мозга, так называемых альфа-ритмов. Альфа-ритм – это вид электрической активности мозга, который свидетельствует об интенсивных размышлениях, активном бодрствовании. Его сложно увидеть, пока испытуемый не закроет глаза. Как только электрический шум от зрительных раздражителей исчезает, сразу появляются альфа-волны, как бы проявляются из-под обилия сигналов. Так вот, при медитации они становятся менее интенсивными, снижается амплитуда, мозг становится менее активным, человек ни о чем не думает и просто находится здесь и сейчас. Погружение в такое состояние очень хорошо помогает бороться со стрессом, тревожными расстройствами и даже паническими атаками. Поэтому психиатры часто советуют пациентам освоить эту методику для саморелаксации. Почему? Смотрите сами. Первое. Влияние медитации на мозг. Мозг – это один из самых активных органов. Он работает постоянно, но когда мы медитируем, активность меняется. Исследования с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии, ФМРТ, показали, что медитация может активировать определенные участки мозга, связанные с вниманием, саморегуляцией, эмоциями и когнитивными функциями. Увеличение активности в области фронтальной коры. Эта часть мозга отвечает за процессы планирования, принятия решений и самоконтроля. Активизация фронтальной коры во время медитации может объяснить улучшение способности к концентрации и контролю над эмоциями. Изменения в активности миндалины, амигдалы. Миндалина играет важную роль в обработке эмоций, особенно страха и стресса. Мы об этом много говорим на страницах этой книги. У людей, практикующих медитацию, наблюдается снижение активности амигдалы, что может способствовать уменьшению уровня тревожности и стресса. Увеличение плотности серого вещества. Исследования показали, что у людей, которые регулярно практикуют медитацию, плотность серого вещества в мозге может увеличиваться. Это особенно заметно в областях, отвечающих за память, внимание и эмоциональное регулирование, что указывает на долгосрочные позитивные изменения, вызванные медитацией. Это очень медленный процесс, но на сегодняшний день, пожалуй, нет ни одного другого метода, позволяющего повысить плотность серого вещества у взрослого человека. Второе. Влияние на нервную систему. Медитация активно влияет на работу вегетативной нервной системы, которая управляет непроизвольными функциями организма, такими как сердцебиение, дыхание и пищеварение. Уменьшение активности симпатической нервной системы. Симпатическая нервная система отвечает за реакцию «бей или беги», возникающую при стрессе. Во время медитации активируется парасимпатическая нервная система, которая может расслабиться, снизить уровень стресса и привести в норму сердечный ритм. Уравновешивание кортизола. Кортизол – это гормон стресса, который выделяется в организме в ответ на физическое или психологическое напряжение. Исследования показали, что регулярная медитация помогает снизить уровень кортизола в крови, что способствует лучшему управлению стрессом. Третье. Воздействие на сердечно-сосудистую систему. Снижение артериального давления. Медитация способствует расширению сосудов и улучшению кровообращения. Это помогает снижать артериальное давление, что особенно важно для людей, страдающих от гипертонии. Улучшение сердечного ритма. Некоторые виды медитации, например, медитация с фокусом на дыхании, могут помочь нормализовать сердечный ритм, уменьшить тахикардию и другие расстройства ритма сердца. Четвертое. Медитация и иммунная система. Регулярная медитация может положительно сказываться на иммунной системе. Исследования показали, что медитирующие люди имеют более высокий уровень иммунного ответа, что помогает им лучше сопротивляться инфекциям и заболеваниям. Повышение активности Т-лимфоцитов. Т-лимфоциты – это клетки, которые играют ключевую роль в защите организма от патогенов. У людей, которые регулярно практикуют медитацию, наблюдается увеличение активности этих клеток, что способствует укреплению иммунитета. Пятое. Влияние на психическое здоровье. Медитация является мощным инструментом для улучшения психического здоровья. Она используется как в качестве профилактики, так и как часть терапии при различных психических расстройствах. Снижение уровня тревожности и депрессии. Медитация способствует улучшению эмоционального состояния, снижению уровня тревоги и депрессии. Например, mindfulness помогает людям более осознанно относиться к своим мыслям и эмоциям, что снижает негативное влияние стресса на психику. Если научиться осознанно регистрировать у себя моменты стресса, то пережить их будет легче, но для этого нужно быть в состоянии как бы взглянуть на себя со стороны в эти моменты. Задача не из легких. Улучшение сна. Медитация помогает расслабить тело и ум, что способствует лучшему качеству сна. Это может быть полезно для людей, страдающих от бессонницы или нарушений сна. Последние исследования выявили интересную штуку. Оказалось, что опытные медитаторы, их правда так называют, могут во время погружения выбирать две противоположных стратегии медитирования с понижением альфа-активности и с ее повышением. То есть при наличии опыта можно в медитации и расслабиться, и сосредоточиться, возможно, даже решить какую-то проблему. Параллельно с изменениями альфа-ритма могут проявляться и изменения вегетативных характеристик. Частота дыхания, пульса, артериальное давление и так далее. Причем, если у начинающих эти изменения, как правило, происходят в сторону снижения показателей, замедления сердцебиения, дыхания и так далее, то у опытных практиков развивается способность управлять своим телом произвольно и в сторону повышения показателей в том числе. Это не само собой разумеющееся свойство мозга, самоуправление на уровне электрической активности клеток. Конечно, речь о статической медитации, когда человек сидит, не двигается и занимается только своим разумом. Но при спортивных тренировках, например, занятиях боевыми искусствами, возникает очень схожая картина так называемой динамической медитации. Просто вместо сосредоточения на своем, например, дыхании, в случае со статической медитацией, тренирующийся акцентирует внимание на своих движениях. Чаще всего движениях бедер и таза, поскольку большинство техник в любом боевом искусстве рождаются именно так. Да, двигаться и при этом управлять собственным сердцебиением невозможно, но двигаться и управлять разумом вполне. Конечно, для этого нужно продвинуться чуть дальше самого начального уровня, когда человек должен научиться двигаться, ну или сидеть, это не так важно, правильно и не задумываясь. Как только отпадет необходимость думать о том, что нога затекла или руку непонятно куда девать, сразу начинается следующий этап, на котором как раз и можно медитировать. Кстати, дыхательные упражнения и медитация зачастую идут вместе как бизнес-ланч. Это очень логично. Задумайтесь, у нас нет никаких других инструментов влияния на собственное мышление, кроме дыхательных упражнений. Не может человек просто взять и усилием воли начать думать о чем-то отвлеченном, когда он в стрессе или увлечен конкретной темой размышлений. Но стоит сделать 10 медленных вдохов-выдохов, и мозг успокаивается, появляется контроль эмоций, и можно двигаться дальше. Это интересное явление. Если задуматься, казалось бы, связи между содержанием мыслей и дыханием нет. Но, как говорится, удивительно, но факт. Ну и в заключение стоит отметить, что освоить эти методики не так уж и сложно, скажем, не сложнее, чем научиться кататься на велосипеде. Конечно, пару раз придется грохнуться, но при наличии учителя это дело нескольких тренировок. И на базовом уровне вы получите гораздо больший контроль над собственным сознанием. А это, скажу я вам, совсем другое качество жизни. Поэтому вам стоит попробовать. Кстати, существуют очень экзотические виды медитации. Один из них — так называемый тукдам — медитация умирающего человека. Согласно тибетским верованиям, если монах во время умирания практикует тукдам, то его сознание продолжает медитировать и после смерти. Это привлекло внимание исследователей, и физиологам удалось за несколько лет зафиксировать ЭЭГ у нескольких монахов в процессе их околосмертной медитации. Результаты оказались абсолютно прозаическими. После биологической смерти никаких признаков медитации зарегистрировать не получилось. Просто электрическая активность мозга остановилась. Немного разочаровывает, не так ли? Пожалуй, но такая уж у науки судьба. Говорить правду, даже если она опровергает традиционные устои.